Уроки магии. В волшебном лесу наступило очередное солнечное утро. Пора было браться за работу. Туа осторожно заглянула в портал. В штаб нужно было пройти незамеченной, ведь она снова проспала. «Уф, кажется, никого!» — прошептала она Чишу. «Успели!» Но стоило девочке сделать всего пару уверенных шагов, как путь ей преградил очень недовольный мастер-знаник. «Все девочки давно ушли на задание», — укорил юную волшебницу строгий наставник. «А ты, как всегда, опаздываешь». «Подумаешь, чуть-чуть опоздала», — пожала плечами Туа. «Недопустимо, чтобы хранитель так безответственно относился к своим обязанностям», — продолжал отчитывать ученицу знаник. «Какой пример ты подаешь Шушу? Придется за тебя взяться. Сегодня твоим напарником буду я», — закончил он. У Туа от удивления отвисла челюсть. «Я преподам тебе важные уроки магии», — пообещал учитель. «Уже не терпится», — угрюмо пробормотала девочка, поднимая волшебную брошку. «Шушу, магия! Волшебство начинается с нас!» Сегодня эту фразу Туа пришлось произнести в одиночестве. Занятие проходило на улице. Учитель сразу начал лекцию о насекомых и цветах. «Хранителю важно знать обо всех обитателях леса», — рассказывал знаник. «Вот букашечник пятикрылый», — он показал на голубого жучка. «А вот семена лукавой журчалки». На ладонь ему легко опустился розовый мешочек. «Это уроки не магии, а занудство», — буркнула Туа и схватила мешочек. «На, Чиш, сохрани». Шушу послушно проглотил семечко. «Липушкины слезки». Знаник остановился около фиолетового куста с зелеными круглыми плодами. «Очень кислые». «Чиш, держи», — безучастно сказала Туа. Шушу слопал ягоду и тут же сморщил носик. «И правда кисло?» «Желтая толстоножка». Знаник склонился над грибочком с недовольной белой мордашкой. Гриб возмущенно пискнул. «Никакой он не толстый». «Чиш», — механически распорядилась Туа. Шушу широко распахнул рот, зависая над толстоножкой. Гриб спрятался в лепестках и испуганно заверещал. Только теперь Туа спохватилась. «Ой-ой, нет, это глотать не надо!» Вовремя остановила она малыша Шушу. Знаник тем временем подошел к большому дереву, ветки которого были покрыты синим мхом. «А это созревший искромох!» благоговейно прошептал знаник. Над мхом стали подниматься разноцветные искорки. «Искрометно», — кисло сказала Туа, даже не обернувшись. Обжора Чиш решил попробовать летающие споры мха на вкус. «Кстати, искромох не так уж и безвреден», — предупредил знаник. Чиш от испуга быстро выплюнул проглоченное. «Во время созревания его споры блокируют лесные сигналы», — продолжал знаник. «Грибнет или брошки здесь будут работать с перебоями. Ты записываешь, Туа?» «Да, да», — пробормотала девочка, спешно приклеивая кусочек мха в книгу хранителей. «Искромох или искрамох?» «Что ты творишь?» Возмутился знаник, глядя, как мох зеленой лужицей растекается по странице. «Это же наш кладезь знаний! Отдай книгу Чишу! Не могу видеть, как ты ее портишь!» Туа отдала томик Шушу. Тот его привычно проглотил. «Хранение со вкусом знаний!» — хихикнула волшебница. «Сколько можно поясничать?» — проворчал знаник. «Когда ты возьмешься за ум?» Туа больше не могла слушать нравоучения. «Эти уроки! Скука смертная!» — распалялась она. «Я-то думала, мы будем реальной магией учиться, и что будет весело!» «Я не обязан никого развлекать!» — запротестовал знаник. «Я должен научить вас быть достойными хранителями!» «Я уже нормальный хранитель!» — заверила его Туа. «Да, Чиш?» «Чиш?» Шушу исчез, словно испарился. «Ты где?» — звала Туа, бегая кругами. «Чишик, не прячься, иди сюда! Посох, работай, ну!» Она выхватила из-за спины посох поиска. Кристалл на его конце поморгал, но тут же погас. «Бесполезно!» — вздохнул знаник. «Искромох не пропустит сигналы посоха. Но и без него все ясно». От дерева тянулась дорожка из желтых клякс. Они выглядели очень знакомо. «О, нет!» — ахнула Туа. «Неужели Чиша забрал Бат?» Знаник и Туа отправились по следу выручать малыша. Они проникли в логово лесного чудища и увидели Шушу, запертого в клетке из прутьев. Он дрожал от страха. Вокруг ходил рассерженный монстр. «Баат хочет съесть Чиша?» — перепугалась Туа. «Бедный мой Шушу! Это я во всем виновата!» «Нет, Туа!» — успокоил ее знаник. «Это я забыл, что ты тоже еще детеныш. Я должен был лучше следить за тобой и Чишем. План такой. Я отвлеку Баата, а ты спасай Шушу!» «Но у тебя же нет магии!» — запротестовала Туа. «Это очень опасно!» «Только если для Баата!» — усмехнулся знаник и поднялся из-за ветки. «Эй, Баат!» — крикнул он. «Да-да! Это я тебе, наглая колючка!» Монстр зарычал и помчался на знаника. Тот рванул прочь. Туа тем временем подкралась к клетке и попыталась открыть ее. Но Баат, услышав шорох, обернулся. Туа в ужасе замерла. «О, привет, Баат!» — наигранно махнула рукой девочка. «Как делишки?» Баат в затяжном прыжке подлетел к ней. В самый последний момент Туа вытащила Чиша и отпрянула в сторону. Огромный черный монстр попросту раздавил клетку. «Эй, ты как встречаешь гостей?» Возмущенно крикнула девочка и гневно топнула ногой. Между ней и монстром из земли вырос ряд кристаллов. Баат легко отмахнулся от них и выстрелил в ответ желтой кляксой. Туа выставила посох. Кристалл на нем треснул от попавшей на него слизи. Тогда Чиш подлетел к монстру и вырастил кристаллы прямо на его огромной лапе. Это остановило монстра. Секунды на три. Баат легко сбросил оковы и помчался на обидчиков. Вот-вот их затопчет. «Получай!» Встал между девочкой и Баатом знаник и высыпал на монстра охапку фиолетовых листьев. Баат легко отбросил знаника лапой. Тот отлетел в кусты. «Знаник!» — ужаснулась Туа. «Ну все, монстр!» — повернулась она к Баату. «Держись у меня!» Туа побежала на него, стреляя потоками волшебных кристаллов из двух рук. В какой-то миг все потонуло в яркой вспышке магии Туа. Через некоторое время знаник пришел в себя в штабе. Рядом с ним над книгой хранителей сидела Туа. «Ты очнулся!» Обрадовалась девочка и смущенно добавила. «Прости, что спорила с тобой. Ты такой крутой и умный, настоящий хранитель леса!» «А где Баат?» — растерялся знаник. «Как мы выбрались?» «Баат зализывает раны», — похвасталась Туа. «Мы ему показали, да, Чиш?» На самом деле они просто-напросто сбежали. Но учителю это было знать не обязательно. «А вот мой посох не уцелел», — грустно сказала Туа и тут же сменила тему. «Кстати, а кто такие бааты? Про них совсем мало в книге хранителей». «Бааты — создание хаоса. Они любят тьму и ненавидят Шушу. Ты знаешь что-то еще?» «Нет», — признался знаник. «Для меня бааты такая же загадка». «Значит, я должна ее раскрыть», — решительно заявила Туа. Познавать мир, в том числе и волшебный, очень важно. Но надо соблюдать осторожность. И уж точно никогда не стоит пренебрегать знаниями и советами старших.